«Фома!» — ухватил его за рукав Яша. Марфенька всплеснула руками. «Неужели будут драться? Ой, как интересно!» Лиза, почти ослепленная слезами, выскочила из комнаты и бросилась к морю. Кто-то ее звал, кричали «Лиза! Лизонька!» Она, как в детстве, когда ее бывало незаслуженно обидят в школе, бежала от всех. Зайдя так далеко, как хватило сил, она легла на песок и долго-долго плакала. Может, и не следовало нести эту Библию, хотя разве так убеждают человека, скрывая? Христина должна сама разобраться во всем и разберется непременно. Она уже не та богомолка, какой приехала сюда 4 месяца назад. И она скорее поймет, когда увидит, сколько там нелепостей, сколько противоречий. Но зачем так жестоко? Разве она заслужила, чтобы ее при всех, при Фоме, при Марфеньке назвали дурой? Ох, Филипп, Филипп, я думала, ты только не любишь меня, а ты даже не уважаешь. Обида была большая, тягостная, тем более, что она исходила от Мальшета. Лиза плакала до тех пор, пока не выбилась из сил и уснула. Проснулась она перед рассветом, продрогшая до костей. Песок был как лед, чувствуя себя невыразимо одинокой. Вскочив, она минуту постояла, озираясь. Море было освещено луной, а звезды уже гасли, и быстро пошла домой. Навстречу шел Фома. Он увидел ее и, покачав головой, стал на ходу снимать куртку, чтобы кутать. Она была в одном платьице. Когда он подошел ближе, Лиза увидела на его лице свежий кровоподтек и ахнула. «Вы дрались?» «Ну да», — подтвердил Фома. «Утром он попросит у тебя извинения. Мы уже помирились».